Еще более неразработанным остается понятие социально-психологические способности личности, хотя ему уделяется большое внимание в литературе, и оно активно используется в экспериментальных исследованиях. В целом вся группа этих способностей связывается с проявлениями личности в общении. Интуитивно из всего набора человеческих способностей выделяются те, которые формируются в различных сторонах процесса общения. Перцептивная способность — Лабунская, способность к эмоциональному отклику — Бодолёв, общая способность к оценке другого — Олпорт, наблюдательность и проницательность — Жуков и тому подобное. Для обозначения социально-психологических способностей, как, впрочем, и социально-психологических качеств, иногда употребляются вообще различные понятия — социально-психологическая компетентность, компетентность в общении, межличностная компетентность, социально-перцептивный стиль и прочее. Хотя проблема находится на самых начальных этапах ее разработки, однако как минимум можно установить согласие в одном пункте. Социально-психологические качества личности — это качества, которые формируются в реальных социальных группах, в условиях совместной деятельности с другими людьми, а также в общении с ними. Качества, непосредственно проявляющиеся в совместной деятельности, в своей совокупности обусловливают эффективность деятельности личности в группе. Категория «эффективность деятельности» обычно используется для характеристики группы. Вместе с тем, вклад каждой личности является важной составляющей групповой эффективности. Этот вклад определяется тем, насколько личность умеет взаимодействовать с другими, сотрудничать с ними, участвовать в принятии коллективного решения, разрешать конфликты, соподчинять другим свой индивидуальный стиль деятельности, воспринимать нововведения и так далее. Во всех этих процессах проявляются определенные качества личности, но они не предстают здесь как элементы, из которых складывается личность, а именно лишь как проявление ее в конкретных социальных ситуациях. Эти проявления определяют как направленность эффективности личности, так и ее уровень. Группа вырабатывает свои собственные критерии эффективности деятельности каждого из своих членов и с их помощью либо позитивно принимает эффективно действующую личность, и тогда это признак благоприятно развивающихся отношений в группе, либо не принимает ее, и тогда это сигнал о назревании конфликтной ситуации. Та или иная позиция группы, в свою очередь, влияет на эффективность деятельности каждой отдельной личности, и это имеет огромное практическое значение. Позволяет увидеть, стимулирует ли группа эффективность деятельности своих членов или, напротив, сдерживает ее. Качества личности, проявляющиеся в общении, коммуникативные качества, описаны гораздо полнее, особенно в связи с исследованиями социально-психологического тренинга Петровская, 1989. Однако и в этой области существуют еще достаточно большие исследовательские резервы. Они, в частности, состоят в том, чтобы перевести на язык социальной психологии некоторые результаты изучения личности, полученные в общей психологии, соотнести с ними некоторые специальные механизмы перцептивного процесса. В качестве примеров можно привести следующие.